Ариман кивнул в знак подтверждения моих слов. Со словами Малыша, я полностью согласен. Я тоже соглашусь, как с Малышем, как и с Калден, нужно и вправду действовать. Хорошо, тогда мы обсудим, кто отправится на эту миссию. После чего мы начали обсуждение того, кто отправится на это задание. Много времени это не заняло, на эту задачу будет отправлен я, Калден и Ариман, никто более, ибо эта задача не терпит легкомысленности, малейшая осечка может стоить нам провала миссии. Прямо сейчас Никлариас наблюдала за воспоминаниями осколка души. То, что она увидела, ее очень заинтриговало. Перед ней появилась картина, как легионы солдат и их примархи пошли против друг друга войной. Это было предательство, разделение единой силы на два лагеря. Лидером одного лагеря был император, лидером второго был Харус. Однако у Никлариас были сомнения, ибо в тени примарха 16-го легиона она заметила четыре неразборчивые фигуры, от которых шли нити, что манипулировали примархом. На стороне Харуса, помимо его легиона, который после был переименован в сыны Харуса, были пожиратели миров, гвардия смерти, повелители ночи, тысяча сынов, дети императора, железные воины, несущие слово и альфа-легион. В то время как на стороне императора были имперские кулаки, ультрамарины, железные руки, гвардия ворона, кровавые ангелы, белые шрамы, космические волки и темные ангелы. Данное восстание стало известно как ересь Харуса. Однако Никлариас пыталась понять, кто эти фигуры, что действовали из тени, но как бы она ни старалась, ответ она не смогла узнать. Однако затем ей вспомнились слова Аримана, которые он ей говорил. Губительные силы, вот кто им управлял, очень интересно. Ей очень интересовало, кто они и кем являются, но решила отложить этот вопрос, ибо сейчас есть другие дела, например подготовка к празднику, ведь она должна присутствовать в материальном мире, в своем истинном обличии. Отложу этот вопрос, нужно готовиться к празднику. Интерлюдия. Митара, часть 3. Примечание к части. Вот продолжение. Прямо сейчас Митара шла по городу, дабы найти Диму, который сейчас был где-то в столице. У нее есть очень интересная новость для него, она могла бы попросить Малыша привести его к ней, но его в этот день не было в столице, он был на задании от самой королевы, вместе с Азиком Ариманом и магистром цитадели. Проходя по городу, она наконец нашла его. Прямо сейчас он был в торговой лавке и что-то купив, он заплатил. После чего он развернулся прямо в ее сторону и только он собрался, как он увидел. «О, привет, Митара!» «Привет, Дима, а я тебя искала». «Меня?» «Да». «А зачем?» «У меня есть очень интересная новость». «Что именно?» «Не здесь, наедине». Тот покраснел, он подумал об их ночных развлечениях. Однако в этом у Митары есть новость, о которой она хотела с ним поговорить. «Ха, хорошо». После его согласия, Митара улыбнулась и они вдвоем последовали к ее дому. Идти долго им не пришлось. Через 10 минут они дошли до дома и зашли внутрь. Оказавшись внутри, Митара, к удивлению Димы, пригласила того за стол пообедать. Естественно, Дима был настороже, ибо понимал, что она могла над ним подшутить, добавив одно очень интересное снадобье в еду. Однако, к удивлению Димы, никаких сюрпризов в еде не было. Тут и стало понятно, что Митара и вправду с ним хотела поговорить. Сама же бывшая сланишетка сидела напротив него и смотрела на него с улыбкой на лице. «Ну как тебе обед?» «Честно сказать, вкусно. Рада, что понравилось. Так о чем ты хотела со мной поговорить?» «Честно говоря, я бы хотела поговорить она с тобой». «Вот как?» Это очень удивило Диму, он не ожидал такой темы обсуждения. «Если честно, то я бы хотела вывести наши отношения на новый уровень». Эти слова снова удивили Диму, она, конечно, нравилась ему, но их отношения были лишь на уровне любовников, даже несмотря на то, что он уже несколько раз водил ее на свидание. А теперь признаться, что любит его, он, конечно, знал от слов своего друга Малыша, о том, кем она была раньше. Поначалу он побаивался ей, несмотря на то, что она больше не слуга своего бога, но со временем страх перерос в интерес, особенно после того, как он проиграл ей пари в баре. Теперь же она признаться ему в любви, хоть он и раньше замечал у нее нотки влюбленности, но он думал, что они были вызваны похотью, хотя теперь он точно уверен, что похоть тут ни при чем. «Ты меня любишь?» «Да, Дима, если честно, с того самого дня, как увидела тебя, ты мне понравился, ты честный, смышленный и умный парень, скажи, ты сможешь принять меня, несмотря на мое прошлое?» «Это, честно признать, неожиданно, я, конечно, знаю, что уж очень неприятное прошло, но, как говорится, у каждого есть свои скелеты в шкафу. Значит, ты примешь меня?» «Да, честно сказать, ты тоже мне нравишься. Спасибо за ответ. Честно говоря, я думала, ты меня втайне презираешь за то, что я в прошлом была слугой Темного принца. Я могу понять тебя, то, что ты вытворяла в прошлом, было частью твоей сущности, ты никак не могла этому противиться. Твоя правда. После чего Митара вспомнила о том, что хотела еще кое-что ему сказать. Дима, у меня есть одна новость. Какая? Я беременна. От услышанных слов Дима застыл как вкопанный. По его широко раскрытым глазам можно было понять, что он шокирован. Митара, повтори, что ты сказала. Я беременна от тебя, Дима. Эти слова были как гром среди ясного неба. Дима никак не ожидал такого услышать. Девушка, что сидит перед ним, носит под сердцем его ребенка. Через несколько секунд Дима наконец смог взять себя в руки. Честно сказать, я никак не ожидал такого услышать. Для него эта новость была в действительности неожиданной. Ведь ребенок – это самая важная часть в жизни любой семьи, а также большая ответственность. Я готов принять ответственность. Митара лишь улыбнулась, а затем подошла и обняла Диму, со слезами счастья на глазах. Спасибо за эти слова. Встреча с шпионом в империи. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас я, Калден и Ариман находились в поместье одного аристократа империи. Этого человека зовут Делусаном, он и есть тот самый связанный нашего магистра. Кстати, о том, как встретились он и Калден, это довольно интересная история. Как оказывается, в прошлом, Калден спас этого аристократа, когда тот был еще солдатом. Этого парня, когда он был в очередном похоже пытались убить наемники, нанятые его отцом, отчего я был в шоке. Причиной того, что от него пытался избавиться родной, заключалась в том, что его мать, хоть и была человеком, но она была рождена от союза человеческой женщины и демона, о чем папаша Делуса смог каким-то образом узнать. Поскольку сама мать умерла в день рождения во время родов, то лишь когда тот служил в армии, он узнал о проклятой родословной и решил устранить своего сына. Произошло это в ныне уничтоженной крепости Далвигс в землях империи. Во время битвы, наемники, что были замаскированы под солдат, заманили будущего аристократа, где и напали на него. Сам Делус был хоть и хорошо обученным мечником, но против него вышло 20 хорошо обученных наемников, шестерых из которых он убил лично, но оставшиеся смогли нанести ему ранения, одно из которых было смертельным. Калден, который в том сражении по-тихому ставил бомбы под крепости, дабы ее подорвать, заметил эту сцену и, видя, что парня пытались убить свои же, своей магией он развал на части наемников, а после забрал солдата в плен для допроса, в процессе вылечив его. Магистр смог узнать причину, почему Делуса пытались убить и кто послал тех наемников. Когда Делус был тяжело ранен, то один сказал ему, что за ним послал их его отец. В качестве доказательства один из наемников показал кристалл с записанным голосом отца. Калден выяснил, что информация внутри кристалла была правдивой. Это очень сильно тогда сломало парня, который не ожидал предательства со стороны своей собственной семьи. После чего Калден рассказал ему правду об империи и о том, ради чего они сражаются. Калден даже показал ему доказательства того, что творят имперцы. Когда Делус узнал, что все нелюдские расы не желают вреда людям, несмотря на прошлое, а пытаются лишь выжить в той мясорубке, которую запустила империя, он согласился им помочь. После чего они совместно разработали план того, как Делус займет место своего ублюдка отца. Правда, растянуть его пришлось на целых 5 лет, так как только через этот период времени он мог покинуть армию. Так крепость была уничтожена Калден бомбами, которые он там разложил. После взрыва крепости, выжившие были, но считанные единицы, среди которых был Делус, которого через несколько минут после крушения и разрушения крепости туда телепортировал Калден, а также для Делус попросил магистра нанести ему некоторые увечья, для пущей правдоподобности. Солдаты, которые вытаскивали выживших, нашли его под завалами и излечили. После через 5 лет, в течение которых он только и занимался тем, что защищал другую крепость, куда его и нескольких солдат из той армии, в которой он служил, перевели. В течение этих 5 лет Делус разрабатывал план того, как разобраться со своим отцом. И без помощи Калдена тут не обошлось. С помощью своей магии он смог искусственно развить у того ублюдка болезнь, что начала убивать аристократа. И через несколько месяцев отец Делуса скончался, так как тот не успел составить завещание того, что его поместье переходит в руки правительства, то его поместье унаследовал Делус. Что касается того, на чем зарабатывала семья Делуса, то его семья заведовала компанией по производству оружия и магических артефактов, причем компания была очень известной, настолько, что продукцию этой компании используют даже такие высшие эшелоны власти, как инквизиторы, уж очень качественно они их производили. Кстати, здесь был один очень интересный факт, касательно родословной Делуса по материнской линии. Он и Калден случайно нашли тайник, что принадлежал его матери, в котором помимо письма его матери, был еще и амулет, на котором были изображены дедушка и бабушка Делуса. И Калден был в натуральном шоке, когда он увидел, чьим внуком был Делус. На фотографии медальона был один из его учеников, что погиб во время войны. С того дня Калден понял, что пареньку точно можно довериться, и он не ошибся. Делус, который стал лордом своих земель, тайной контрабандой переправлял оружие и другое снаряжение в демонические земли. Также он снабжал Калдена информацией, какую только он мог добыть, а также выкупал рабов и переправлял их туда. Стоит признать, что Делус постоянно ходил по краю лезвию, к нему один раз даже местная инквизиция заглядывала по подозрению в подпольных делах, благо тот смог выкрутиться. Сейчас мы сидели на креслах в зале, и перед нами сидел Делус. Он был одет в черную одежду аристократа, состоящую из брюк и пиджака, под которой была видна белая рубашка. У него было слегка вытянутое, аристократическое лицо, которое слегка портил шрам от меча на правой щеке. У него были черные волосы и красные глаза. «Рад, что вы прибыли, магистр. Я тоже Делус. Ну так ты сказал, что поможешь нам проникнуть на праздник в столице? Да это так, я тоже хочу к вам перебраться, ибо в последнее время император и инквизиция слишком часто обращают на меня внимание. Я хоть и стараюсь изворачиваться, но рано или поздно они вас поймут. Вот как, это серьезно. Да уж действительно, видно, парнем уже интересуются. Это лишь вопрос времени, когда до него окончательно докопаются местные власти. Это не относится к теме, но я удивлен тем, что вы привели Малыша. Его участие, как и участие Азека Римана, крайне необходимо, Делус. Да и к тому же, лучше них никто не справится с задачей. Ясно. Кстати, а что ты планируешь делать со своей компанией? У меня уже ВС схвачено, магистр. Я заранее заминировал все магазины и мастерские по всей империи. При этом я делал это ВС лично, замаскировав свою деятельность под предлогом инспекции. Как только я покину страну, то ВС это подорву. Что ж, это хорошо, рад об этом услышать. И вправду хитрый ход. Делу с таким действием знатную свинью империи подложит. Ведь имперцы потеряют крупный источник качественного оружия и артефактов. Конечно, они смогу со временем восстановить некоторую часть производств, но удар для империи будет очень ощутимым. Обговорив ВС, мы начали разрабатывать план дальнейших действий. Составив план, мы начали готовиться к проникновению в столицу, и в этом Делус нам очень сильно поможет. Интерлюдия. Разговоры на мирке королевы демонов. Часть 1. Примечание к части. Вот продолжение. Прямо сейчас Кумика шла домой. По пути она размышляла о своем парне Малыше. Хоть это и не было видно, но она беспокоилась. Ведь он отправился в самый центр империи, дабы похитить кого-то важного. Несмотря на то, что он отправился туда не один, а вместе с Азиком Ариманом и магистром Калденом, она ВС равно НМ беспокоилась, ибо не забыла о том, как его убили на земле с целью грабежа. Когда она узнала о его смерти, то испытала такую душевную боль, что просто вспоминать о ней было ужасно. Родители тогда смогли ее утешить, однако вскоре и их не стало, автокатастрофа забрала их жизни. Она тогда еще не смогла полностью отойти от смерти своего друга, которому она хотела признаться в любви. Этот душевный удар, полученный после того, как она узнала о их смерти, едва не привел к попытке покончить с собой. Благо Дима смог ее остановить от этого поступка. Она могла его понять. ВС же он потерял своего лучшего друга, а допускать еще и потери своей подруги он не собирался. Через некоторое время я и Диму неизвестным образом переносит в другой мир, как в каком-то аниме или манге про попаданцев. Их поймали, а затем затащили в тюрьму демоны, затем на следующий день их повели на допрос, причем тогда они оба нервничали, и было из-за чего, именно из предположения того, что и будут пытать, что могло в действительности случиться, благо обошлось. Их привели в кандалах и посадили за стол, где их начал допрашивать странный демон. Странным она назвала его тем, что за день до допроса он навещал их камеры и наблюдал за ними, причем для Кумика взгляд демона был подозрительным. Это был узнавающий взгляд, словно демон видел в ней и Диме кого-то. Во время допроса она услышала, как он говорил с Димой, Причем их ввело в ступор то, когда он назвал имя того, кого она любила. А после некоторых фраз и вопросов, он наконец дал понять, кто он и откуда он о них знает. Этот демон и был Андреем, который сейчас известен под именем Малаш. Когда они это услышали, то Дима начал проверять его на то, что он есть тот, кем является. И каково же было удивление, когда он на все вопросы ответил правильно. Тогда-то они и поняли, что перед ними находится их покойный друг. Она тогда расплакалась от счастья, узнав о том, что перед ней тот, кого она любила. На следующий день их, по приказу Малашу, освободили. После он рассказал о том, как он попал в этот мир и что здесь происходит. Каково же было их удивление, когда он сказал о том, что изначально он переродился в мире вечной войны как сущность варпа. Они бы не поверили, пока своими глазами не увидели космодесантников-рубрикантов из Тысячи Сынов, а также самого Азека Римана. Из слов своего возлюбленного она узнала многое, особенно о войне с Империей, ради выживания всех живых существ от уничтожения некой богини. Честно говоря, ей очень не хотелось вспоминать о ее недавнем похищении Антона, который был призван с помощью магии имперцев в их государство. Она не винила, ибо тогда он находился под ментальным контролем. Сама же Кумика, несмотря на слова о том, что за ней никто не прит, верила, что ее смогут вытащить. И она не ошиблась. Малаш, вместе с Азиком Ариманом, генерал-капитаном, бывшими демонами Варпазаалом и Келарусом, пришли вытащить ее. В ходе побега ее ранили, от потери крови и болевого шока она потеряла сознание. Очнулась она уже у целителей. Как только Дима и Малаш об этом узнали, то сразу ее навестили. Они немного поговорили, а после Кумика осталась на попечении целителей, дабы она могла полностью вылечиться. Из размышлений ей вывел звук приближающихся шагов. Посмотрев на его источников, она увидела солдата-орка, что Шаэль прямо к ней. «Простите, мисс». «Да, вы Кумика Синами?» «Да, это я. Можете пройти со мной? Я что-то натворила?» «Нет, что вы, просто с вами хочет встретиться Ее Величество». Кумика широко раскрыла глаза от удивления. Она не ожидала того, что с ней хочет встретиться сама королева демонов. Это неожиданно. Понимаю, но все же лучше согласиться. Она настаивает на встрече с вами. Хорошо, тогда идмте. После чего они направились в сторону цитадели. По пути Кумика думала над причиной того, зачем с ней хотела встретиться Ее Величество. Извините, сэр. Дарон, меня зовут Дарон. Сэр Дарон, скажите, а почему со мной хочет встретиться Ее Величество? К сожалению, на этот вопрос я не знаю ответа. Я лишь получил приказ о том, чтобы сопроводить вас к Ее Величеству. Зачем, мне неизвестно самому. Вот как, дойдя до входа в цитадель, они зашли внутрь. После чего они начали идти по коридорам и лестницам. И спустя полчаса они дошли до двери, возле которой находилась личная стража королевы. После один из стражников посмотрел на сопровождающего Кумика. «Вам что-то нужно от Ее Величества? Я принял сюда леди Кумика для встречи с Ее Величеством. Пропустите». «Хорошо». После стражники разошлись и пропустили Кумика и Ее сопровождающего. Зайдя внутрь, они оказались в просторном, красиво украшенном зале. В нем находился небольшой стол со стульями. Прямо перед ними стояла сама королева демонов Алинар Вейнир. Когда они зашли, то поклонились в знак уважения. Первым, кто решил заговорить, был Дарон. «Приветствую вас, ваше величество, я прифель к вам, леди Кумика. Я вижу, вы прекрасно исполнили поручение, сэр Дарон, ступайте, как прикажете, ваше величество». После чего Дарон поклонился и покинул зал. Когда двери закрылись, королева демонов перевела свой взгляд на Кумика. «Ты, полагаю, знаешь, кто я, но я представлюсь, меня зовут Алинар Вейнир, я правительница своего государства. Для меня большая честь познакомиться с вами, меня зовут Кумика Синами. Хаэм, интересно, у тебя необычное имя, на нашем языке оно переводится как посланница небес. Ау, это если честно неожиданно». Честно говоря, это удивило Кумика, ибо она не знала, что ее имя в этом мире имеет подобное обозначение. «Полагаю, будет лучше, если мы присядем, не очень правильное решение, если мы будем разговаривать стоя». После чего королева демонов указала на стол, жестом предлагая сесть за него. «Я согласна на ваше предложение». После чего они подошли к столу и, отодвинув стулья, сели за него. Они сели напротив друг друга, а затем, видя немой вопрос Кумика, заговорила. «Спрашивай, ваше величество, почему вы хотели со мной встретиться? Ибо сомневаюсь, что подобная девушка, как я, заслуживает вашего внимания. Хоть Кумика и старалась не показывать того, что она нервничала, но королева заметила, как у девушки перед ней нервно дергались пальцы. «Просто, мне очень хочется узнать о вашем мире. Я, конечно, слышал об этом от Малыша, но я думаю, что и ты, и ваш общий товарищ Дмитрий Миринов, можете что-то дополнить. В конце концов, не каждый день встречаешь жителя из другого мира. А вот как, это неожиданно. Ну так расскажешь». «Хорошо». Королева демонов улыбнулась, ибо ее план по налаживанию контакта с Кумика для получения нужной информации начал исполняться. Примечание к части. Изначально я хотел написать эту часть полностью, но решил разделить ее несколько частей. Проникновение в столицу империи. Примечание к части. Простите за задержку, личные дела. Знаешь, Риман, должен сказать, что биомантия хоть и полезная, но не очень приятная. Изменение всей структуры тела с помощью этой дисциплины, хоть и безболезненное, но без неприятных ощущений не обходится. Калден, прямо сейчас мы ехали на карете по столице. Кстати, внешность мы очень сильно поменяли. У меня, к примеру, помимо изменного лица, изменены были как глаза, так и волосы. Глаза у меня были уже голубыми, а не разноцветными, как раньше, а волосы блондинистыми. Ариман же с помощью своей магии превратил себя в человека, однако свое прежнее лицо оставил. На вопрос, почему он так сделал, он ответил, что Никлариас неизвестно его истинное лицо, он не дал ей увидеть его истинный облик. Калден же выглядел как человек, он был омоложен лет до 25 и должен признать, он был настоящим красавцем в те времена. Волосы у него были черные, а глаза голубые. Лицо же имело изящные аристократические черты. Думаю, верни ему его демоническую внешность, он среди своих был бы красавцем. Слушай, Калден, а каковы ощущения снова быть молодым? Честно говоря, непривычно, ощущения таких, словно в прошлое вернулся, и кажется, я стал куда сильнее. Видно, ваши способности к биомантии повлияли на это, господин Риман. Скорее всего, ибо когда я проводил изменения в твоем теле, то полностью переработал генетическую структуру тела, а также энергетическую составляющую, что и сделало вас сильнее. Понятно. Кстати, есть еще один интересный факт о Делусе. У него, оказывается, есть семья, а именно неофициальная жена, замаскированная под рабыню, и дочь, которой сейчас около 2 лет, и их он тоже хочет перевести в безопасное место, причем он попросил нашего магистра, чтобы их переместили в столицу демонического королевства, ибо он на них беспокоится. Кстати, причина, по которой его жена, замаскированная под рабыню, довольно интересной оказалась. Как оказалось, его неофициальная жена была не человеком, а драконидом. Должен сказать, Калден удивился тому, что у сына его ученика уже есть дочь и неофициальная жена. Почему он утаил от остальных о том, что у него есть пока еще не жена и родная дочь? Ответ довольно прост. Он бы таким образом привлек к себе нежелательное внимание со стороны знати. И если бы кто-то из них прознал о том, что у Делуса есть репно-кот, как они выражаются, нелюдского отродья, то быть беде, ибо в империи Аданар любое кровосмешение с нелюдским родом карается смертью нелюдского отпрыска и нелюдского родителя, а вот друга подвергают изгнанию из империи, предварительно лишая его титулов, если он был из знати и возможности продолжать род. Естественно, сразу телепортировать возлюбленную и репнка он не мог, по причине того, что пространственные перемещения вредны как для новорожденного, так и во время беременности, минимум с ТРХ лет, пространственные перемещения безопасны. По этой причине, перед тем, как мы начали миссию, Ариман перенес жену и дочь Делуса в столицу, где о них позаботится. Кстати, магистр, вы уже взяли себе псевдонимы? Да, причем самое удивительное, нам предложил эти псевдонимы Малаш. А какие? Ну, чтобы я знал. Ну, меня теперь зовут Дэн Абнит, а Римана же Ричард Форд, а себя он назвал Марниус Калгар. Это было так: я дал нашему библиарию и магистру имена известных авторов, а себе взял имя магистра ордена Супаверов. Правда, вот если насчет первых 2 имен, Ариман ничего против не имел, то вот насчет моего имени, он сделал предупреждение о том, чтобы я больше не брал это имя в качестве псевдонима. Кстати, каждый из нас сейчас играл свои роли, я, к примеру, играл роль телохранителя, как и Ариман, Калден же играл роль дворецкого. Кстати, кучер, который нас взял, был обычным жителем империи, которого наняли для работы, предварительно заплатив ему. О нашей авантюре он ничего совершенно не знал и не узнает, ибо наш магист с помощью магии внушил ему, чтобы он исполнял приказ, не обращая внимания на инакого, кроме Делуса. «Понятно, слушайте, а у вас есть план на случай, если нас обнаружат или когда нам придется отступать после исполнения цели? Я, конечно, расставил бомбы в городе, но не факт, что этого хватит для отвлечения внимания. На этот счет тебе беспокоиться не нужно, Дилус, мы тоже подготовились к этим сценариям». «Что ж, спасибо за ответ, господин Малаш, а что за план?» «Извини, сказать не можем, для безопасности, без обид». «Понятно, у нас действительно есть план, который мы применим, если нас обнаружат или когда мы схватим алхимика. Заключается он в том, что Ариман вызовет искусственный контролируемый мини-варп-шторм. Пока всех в округе будет колбасить от такого зрелища, он телепортирует сюда Астартес, группа будет небольшой, да необходима она будет, чтобы устроить здесь нехилый переполох. Мы продолжили ехать по дороге и уже вскоре мы увидели столицу этой империи. Должен признать, город очень огромный, по размеру равен столице королевства Аронил. Она была окружена в округе стеной, так что я не смог рассмотреть, как город выглядит изнутри. Подъехав к воротам, нашу повозку начали досматривать, после чего один из солдат, который, по всей видимости, был капитаном, начал раскрашивать Дилуса. «Назовите себя и цель прибытия». «Меня зовут Дилусаном, я прибыл по приглашению на праздник Дня Основания Империи». «Дилусаном, Хаем, неожиданно вас встретить, а вас по всей Великой Империи Адонар известно, вы говорите, что вы были приглашены на праздник?» «Да». После чего Дилус достал из кармана свиток. «Вот приглашение». После командир взял свиток и, развернув его, начал читать. Прочитав его, он вернул свиток обратно Дилусу. «ВС в порядке, господин Дилус». После он перевел взгляд с него на нас. «Как я вижу, с вами есть сопровождающие». «Да, позвольте их представить, это мой дворецкий Дэн Абнит, а также или телохранители Ричард Форд и Марниус Калгар». «Вот как, понятно». После чего к капитану подошел один из солдат, который осматривал повозку. Капитан перевел свой взгляд на этого солдата. «Ну что там, ВС в порядке, сэр, ничего подозрительного не обнаружено». «Что ж, хорош». После капитан перевел свой взгляд на Дилуса. «У нас нет причин вас задерживать, можете проехать, и счастливого праздника». «Вас тоже с праздником». После чего мы вернулись обратно в карету и нас пропустили в столицу. Проехав врата, мы оказались внутри города. Проезжая по городу, мы осматривали окрестности. Должен признать, внешность города меня удивила, она напоминает смесь Древней Греции и Египта. Однако, несмотря на красивую внешность, было то, что портило мою оценку. Везде, где только можно, использовали рабов. Обращались с ними как со скотом. Пару раз даже видел, как нелюди за тот или иной проступок избивали. Я, конечно, хотел вырваться из повозки, чтобы помочь им, но знал, что нельзя, иначе то, что мы сейчас делаем, пройдут на смарку. Доехав до некоего подобия отеля для знатных лиц, мы заселились в номерах и принялись ждать, ибо праздник начнется вечером. Прямо сейчас Акаэлис залечивала раны своего апостола истины. Она невольно признала, что тот очень силен, тому пример то, как он отск руку апостолу, причем используя ту проклятую силу, из-за чего апостол не смог залечить эти раны. Они не заживали без посторонней помощи. Восстановив руку, она посмотрела на апостола. «Мой апостол, теперь ты исцелен. Благодарю вас, моя богиня, хотя я не достоин был подобного за свой провал. Ты не мог знать, что Малаш овладел той силой, так что не вини себя в провале, а теперь ступай и привели себя в должный вид. Я желаю видеть тебя на этом празднике. Как прикажите, моя богиня». После чего апостол, используя свою силу, применил телепортацию и исчез в алой вспышке. «Насладись этим праздником, мой апостол, ведь это последний год этой эры, со следующим годом наступит новая эра, эра великого очищения». Интерлюдия. Разговор иномирки и королевы демонов. Часть 2. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас королева демонов сидела и слушала рассказы иномарки. Алинора признавала, что мир, в котором раньше жил Малаш, ее интересовал, пусть она и знала от слов Малаша, что в его мире не было магии, но история очень ее интересовала. Она прекрасно видела, что девушке нравилось рассказывать об этом. Честно говоря, королева демонов удивлялась тому, что могло достичь человечества в мире без магии: огнестрельное оружие, сложные машины, предназначенные для полта в небе или же быстро перемещения как на поверхности, так и на суше, методики лечения без использования магии, чего ей только услышать о способах лечения в том мире путем вскрытия тела, причем таким способом, чтобы больной не чувствовал боли. Честно говоря, Кумика, я весьма удивлена услышать о твоем мире, До сих пор с трудом верится, что такой мир может существовать, для нас это по большей части считается вымыслом. Понимаю, я то же самое могу сказать и про магию, в нашем мире, она тоже считалась вымыслом, но попав в этот мир я узнала о ее существовании. Понимаю и полностью разделяю твое мнение. Королева демонов была полностью согласна с утверждением Кумика. За время этого разговора Алинара поняла, что девушка не пытается лукавить или преувеличивать, а говорила как есть. Затем она решила задать вопрос, связанный с Малышем. «Слушай, Кумика, могу ли я узнать кое-что? Что именно, Ваше Величество? Что тебя связывает с Малышем?» Этот вопрос застал Кумика врасплох, она никак не ожидала такого вопроса. «Он, если честно, я его люблю. Ты его любишь?» «Да». «Могу ли я узнать о том, как вы познакомились?» «Извините, Ваше Величество, но почему у вас вдруг появился интерес к этому?» «Видишь ли, у меня есть подозрения кое в чем». «Какие подозрения, я не понял». Затем до Кумика дошло, что королева демонов имеет в виду. «Нет, я бы, Ваше Величество, я бы никогда так не поступила бы с Малышем». «Поступила как?» «Посметь притворяться, что люблю его в попытке получить знатный статус. Я не такая». «Интересный ответ. Но он меня не убедил, на твоем месте такое сказала бы любая другая девушка». «Но это правда, я бы никогда так не поступила». «Тогда расскажи, что ты хочешь от Малыша». «Я не хочу его потерять во второй раз, потерять его так же, как и своих родителей». После чего Кумика начала рассказ о том, как она познакомилась с Малышем, которого тогда звали Андреем, о их дружбе и только начинающихся отношениях, о своей жизни, о том, как она его потеряла, а также о смерти своих родителей. С каждой частью этого рассказа Кумика становилась все сложнее и сложнее сдерживать слезы. «После того, как я узнала о смерти своих родителей, я была готова покончить свою жизнь самоубийством, лишь Дима смог меня остановить от этого безумного шага. Когда мы попали в этот мир, то я просто поверить не могла, что встречу Андрея в том мире, да у него теперь другое имя, да он теперь не человек, но это ВС тот же Андрей. Я люблю его, несмотря на то, кем он сейчас является». Под конец Кумика не выдержала и заплакала. Тут-то королева демонов поняла, что она переборщила со своими действиями. Теперь-то королева демонов окончательно убедилась, что перед ней никакая не нахлебница, а обычная девушка, что хочет найти свое счастье. Судьба этой девушки оказалась такой же, как и у нее самой. Они оба потеряли тех, кого любили, как родителей, так и тех, к кому они испытывали чувства. Через несколько минут Кумика перестала плакать и начала успокаиваться. «Простите за то, что вы сейчас видели, я, не нужно извиняться, наоборот, это мне нужно принести извинения за это, мне нужно было убедиться, что ты не одна из нахлебниц, и сейчас я в этом полностью убедилась. Я понимаю, весь твой рассказ, все твои слова и эмоции, они показали твои действия, и то, что ты сейчас испытываешь, это страх. Ты боишься потерять того, кого любишь, и я тебя полностью понимаю. Понимаете?» Королева лишь опустила глаза вниз, решаясь говорить ей или нет, и в конце концов она решилась. «Да, я на своем горьком опыте знаю, каково это, когда ты теряешь тех, кого любишь. Вы тоже кого-то потеряли? С самого рождения я лишилась матери, потом потеряла отца, а после и своего возлюбленного». После чего королева пересказала о том печальном прошлом, что оставило шрамы на ее сердце. Сама Кумика, услышав эту историю, полностью понимала королеву демонов, ведь их судьбы были похожи. «Такова моя история, Кумика, с разницей лишь в том, что двое из твоих близких еще живы, а у меня нет». Затем Кумика перевела свой взгляд на королеву демонов. «Вы ведь тоже испытываете симпатию к Малышу, не буду отрицать». Алинара не отрицала, Малыш ей в действительности нравится, и она даже считала его кандидатом на ее руку и сердце. «Раз так, то я бы не хотела разрушать ваше счастье, и я готова расстаться с ним». Королева демонов широко раскрыла глаза от удивления, она не ожидала такого услышать. «С чего вдруг у тебя появились такие мысли, Кумика?» «Дело в том, что вы сами дали понять, что вы одиноки, по этой причине я считаю, что мне стоит с ним расстаться». «Погоди, я считаю, что ты делаешь очень резкие выводы, ведь подумай, что будет, если Малыш об этом услышит, ты разобьешь его сердце, а я наоборот желаю, чтобы ты и он были счастливы. Вы не хотите разбивать его сердце, верно? Но как нам тогда быть? Вы мне не хотите разбить сердце, но и не хочу разбить ваше». Алинара опустила голову в размышления. В действительности ситуация не из приятных, однако затем она о кое-чем вспомнила. «Кажется, я знаю решение, но я не уверена, что ты на него согласишься. Что за решение? Почему бы нам обоим не стать его девушками?» Теперь уже Кумика была в шоке от услышанного. «Как это? Ну, вот так, стать его девушками? В ЕС же никто в нашем мире никто не запрещает иметь больше одной девушки в семье. Вы говорите о полигамии? Ну, если простыми словами, то да, мы станем частью его гарема». От услышанного Кумика лишь могла пялиться на королеву демонов. Она никак не ожидала вообще подобного услышать. «Если честно, я не знаю, у нас полигамия, конечно, не запрещена, но это для нас считается неправильным, чтобы женщина делила своего мужа с другой. Кумика, ты позабыла, ты же в нашем мире, поэтому и не надо равнять себя под стандарты своего мира». «Ха, хорошо, я согласна, это хорошо. Скажите, а...» Не успела она договорить, как королева ей перебила. «Нет, нет, нет, раз уж мы ВС решили с Малышем, то можешь обращаться ко мне на «ты», все же мы можно считать теперь подруги, только, пожалуйста, на «ты» ко мне обращайся, только тогда, когда рядом нет лишних ушей». «Хорошо, Алинара, скажи, а у кого-то из твоих предков было несколько шен?» «Ну, вообще-то было, у моего прадеда было 5 шен». «Ау, необычно услышать такое, да и вправду необычно слышать, я тоже была сбита с толку, когда услышала об этом». «Понятно». После чего Кумика и королева демонов продолжили беседу. Уроженка земли пыталась узнать об этом мире побольше, а королева демонов побольше о ее мире. Кумика пришлось смириться, что ей придется делить Малыша с ней, но она ничего против не имела, если это для того, чтобы ее парень был счастлив. Как она и королева демонов, то так тому и быть. «Кстати, Кумика, ты собираешься об этом рассказать Малышу? Я, пожалуй, сохраню это в секрете. Пусть для него это будет сюрприз. Хорошо, интересно будет посмотреть на его реакцию. Кстати, а ведь если он женится на вас, то он станет королем, верно? Но ты не волнуйся, у тебя будут такие же полномочия, как и у меня». «Понятно. Праздник. Примечание к части. Вот прода. Прямо сейчас мы стояли на площадке для праздника, здесь были столы с вкусностями, а также различные украшения, сразу видно, что имперцы чтят свои праздники. Уж очень качественно здесь ВС сделали. Также здесь мы ожидали многочисленных гостей, среди них были, как аристократы, так и особо отличившиеся солдаты. Среди прибывших я также заметил и нашу главную цель, главного алхимика империи Адриан Ланер. Он был одет в черную украшенную одежду аристократа, у него были черные волосы и красные глаза, на его лице были одеты очки. «Ариман, я нашел его. Вижу, будем ждать момента». Я послушал его и принялся ждать сигнала от главного библиария. Затем ко мне подошел один из аристократов, видно, хотел что-то. «Хаэм, прежде я вас не видел на празднике, могу ли я узнать ваше имя?» «Марниус Калгар, телохранитель Делуса Анома». Хаэм неожиданно не знал, что у главы известной компании есть телохранитель. После он перевел свой взгляд на замаскированных Калдена и Аримана. «Как я понимаю, они тоже прибыли с вами?» «Да, рядом с господином Делусом, мой коллега Ричард Форд и дворецкий Дэн Абнет». «Понятно, ах, точно совсем забыл представиться, меня зовут Аргон Конрад Керзе». Я с большим трудом подавил свое удивление, когда услышал это имя. «Кто в здравом уме даст своему ребенку фамилию в лице имени примарха 8-го легиона?» Я перевел свой взгляд на этого человека. Это мужчина в возрасте 30 лет, у него были черные волосы и карие глаза, лицо же было слегка вытянутым и имело аристократические черты. Одет же он был в черную украшенную аристократическую одежду, под которой был видна белая рубашка. «Полагаю, вы наслаждаетесь праздником?» «Да, а вы, как я понимаю, впервые на НМ?» «Если честно, то да, я много раз хотел побывать на празднике, но как назло судьба не давала мне этого, то на момент праздника я находился в другом городе, то просто не успевал на праздник». «Вот как, Хаэм, вы не первый, с кем такое случается». «Я не один такой». «А да, то, что кто-то из аристократов не может попасть на праздник, это не редкость, даже сегодня, возможно, кого-то будет не хватать». «Хаэм, понятно». Между тем у меня возникли подозрения к этой личности, что заговорила со мной. Я собирался применить свои силы, но внезапно он резко перевел свой взгляд на меня. «Я бы на вашем месте этого не делал, господин Малыш». Последние слова, которые он сказал шепотом, меня насторожили, хоть внешне я этого и не показывал. «Кто вы?» «Мы Орден Правды, и мы с вами на одной стороне. Чего вы хотите?» «Мы ищем определенные цели из знатных родов, для последующей их ликвидации, ибо то, что происходит в Империи, это тотальная диктатура, мы хотим свергнуть нынешнюю власть. Я быстро проверил его сознание, дабы проверить его слова, и он не лгал. Он действительно здесь выступает в качестве разведчика. Да и про то, что его группировка хочет свергнуть власть, это не ложь. Недолго думая, я связался с Риманом. Ариман, у нас, кажется, проблема. Что не так, малаш? Видишь аристократа, что возле меня? Так вот, он понял, кто я на самом деле, хотя я не давал намков. Как он выяснил? Не знаю, я себя никак не выдавал. Что он хочет? А вот здесь поинтереснее, судя по его словам, он и группа, в которой тот состоит, хотят свергнуть здешнюю власть. Зовут они себя Орденом Правды, и я проверил, он не лгал. Я понял, дай минуту, хочу проверить его память. После я принялся ждать, а вот мой собеседник решил заговорить. Вижу, вы общались со своим товарищем. Задам простой вопрос, вы нам друг или враг, смотря с какой целью вы здесь. В этот момент я услышал голос Римана в своей голове. Я проверил его память, он не враг, а потенциальных союзник. Информация из его памяти это подтверждает. Понятно, но что делать? Расскажи ему о нашей цели. Ариман, а это точно хорошая идея, ему можно верить. Хорошо. Перестав общаться с Ариманом, я перевел взгляд на Аргона. Я расскажу вам, но не словами, а ментально. Я понял, что вы имеете в виду. Я кивнул и, используя телепатию, начал пересказывать причину нашего нахождения здесь и для чего. С каждым его словом его слова ВС больше и больше ширились. Когда я закончил, он с шоком посмотрел на меня. Вы это хотите провернуть? Да, сегодня прольется очень много крови. А вы не боитесь, что я могу вас сдать? Не думаю, что вы это сделаете. К тому же вы не единственный, кто умеет собирать информацию. Тот широко раскрыл глаза от удивления, поняв мои слова. Как вы поняли, что я не лгал? Вы не учли одну деталь, я здесь не один, кто-то из них. Как знать, понятно. Раз вы это поняли, то скорее уходите и заберите с собой ваших агентов. Хорошо, и надеюсь, мы еще встретимся. Надеюсь. После шпион из ордена начал от меня отходить. Попутно я заметил, как он тайно подавал знаки другим шпионам, и те незаметно шли за ним, в сторону выхода. Затем я просто постоял на месте еще несколько минут в раздумьях об этом ордене. Однако из раздумий меня вывел голос аристократов. «Глядите, это же сам великий апостол». Быстро переведя взгляд, я увидел того, кого точно не хотел здесь видеть, а именно апостола истины. На нем была ВС та же маска, однако вместо боевого снаряжения, оно было у него парадное, если судить по украшениям. Ариман здесь апостол, вижу, и не только он, здесь сам правитель империи. И действительно, помимо него здесь был и сам правитель империи. Одет он был в парадную мантию императора, что была украшена золотыми вставками и драгоценными камнями. Должен сказать, он выглядел весьма молодо, у него были голубые глаза, зачесанные назад черные волосы и слегка вытянутое лицо. Тот проходил среди аристократов и улыбался им. Я тоже натянул улыбку, дабы не вызывать подозрений. Проходя через ряды аристократов, он наконец дошел до специально выделенной площадки и остановился. «Приветствую всех вас, жители нашей империи. Сегодня величайший день, когда зародилась империя Адонар, государство, в котором мы все живем. Государство, что сейчас борется с нелюдской нечистью, что отравляет наш мир. С давних времен мы активно сражались не только с нелюдьми, но и еретиками, что помогали им, как верные рабы. Каждое государство, что помогало или поддерживало их, мы присоединили к себе. Где-то мы словом мы указали им на правду, где-то пришлось силой, иных мы и вовсе уничтожали. Мы почти искоренили эту нелюдскую заразу, остались лишь слепцы из королевства Аронил, что отказываются принять правду и государство, принадлежащее рассаднику этих тварей, но это лишь вопрос времени, когда их земли станут нашими. Держи карман шире, Алзидаир, кто еще, посмотрим, кто кого. С виду вам всем кажется, что империя терпит поражение, не стану этого отрицать. С появлением лже-бога нелюдей под именем Малаш, что лишил жизни достопочтенных апостолов очищения, кары и гнева, их жертва не была напрасной, и клянусь, придёт тот день, когда лже-бог будет повержен, и тогда нелюди проиграют, а мы одержим победу. После чего он подошел к одному из столов и, взяв бокал с вином, поднял его над собой. За империю и нашу богиню, за империю и нашу богиню. Все люди, что были здесь, прокричали этот клип, что сделали и мы, для маскировки, естественно. Также я хочу сообщить вам о том, что этот день, как и праздник, будут особенными, ибо в этот день к нам снизойдет наша покровительница, радуйтесь же, ибо к нам спустилась с небес наша богиня». Эти слова мне точно не понравились, ибо такого точно не было в наших планах. Через мгновение, прямо из воздуха появились частицы алой энергии, что начали сформировать знакомую нам фигуру и через несколько секунд полностью сформировалась, явив нам Никлариас. Она была такой же, какой и была, однако у меня появилось ощущение того, что что-то не так. Я попытался осторожно изучить ее аватар, вот только не успел я ее коснуться, как меня окликнул Риман. «Малаш, стой!» Я резко остановил попытки сканирования сущности Никлариас. «В чем дело, Риман? Не вздумай ее касаться!» «В чем дело, Риман? Это же просто ее аватар, это не аватар, ВС куда хуже, чем мы предполагали». Эти слова заставили меня напрячься не на шутку. «Если это не аватар, то кто? То, что ты сейчас видишь перед собой, малаш, это не аватар, это истинное воплощение сущности Никлариас. Простым языком, перед нами истинная сущность этого лже-божества. Погоди, ты хочешь сказать, что перед нами истинная сущность Никлариас покинула астрал, а затем материализовалась в реальном мире?» Эти слова сразу дали нам понять о том, что мы влипли по полной. Раскрытие и нападение на столицу. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас я стоял на месте и наблюдал за сценой. С внешне может показаться, что я спокоен, но это не так. На самом деле я очень напряженный, на то есть причина. Причина моего беспокойства прямо сейчас стояла перед нами, а именно сама Никлариас. Нет, будь это обычный аватар, я бы не пугался, но не в этот раз, ибо перед нами ее истинная сущность, полностью воплотившаяся в реальном мире. Внешность богини никак не поменялась, она была такой же, как и прежде, однако ее аура, я отчетливо ощущал. Это давление ни в какое сравнение не идти с аурой ее обычных аватаров. «Ариман, что нам делать, не лучше ли нам атаковать сейчас?» «Я уже связался с Таларусом, прямо сейчас они подготавливают ритуал перемещения, через пару минут они будут, здесь, Калдена и Делуса. Как только сюда телепортируются войска, они начнут действовать. Это хорошо, но главное этого алхимика не упустить». Между тем Никлариас, что стояла перед всеми нами, своим неизменным взглядом смотрела на всех нас. «Приветствую всех вас, мои последователи. Сегодня знаменательный день, когда была основана империя, которую я поклялась поддерживать и защищать. Как вы все понимаете, империя сейчас переживает не самые лучшие времена. Твари, что несут за собой проклятие, поразили того, кого они называют богом. Имя этой твари – Малаш, тот, кто собственноручно смог одолеть моих апостолов и поглотить их души. Однако их жертва никогда не будет забыта, ни вами, ни мной. Но несмотря на все наши победы с внешней угрозой, есть угроза, что пришла и изнутри. Все вы знаете о тех, кто зовут себя знающими истину и ордене правды, они неверующие глупцы, считающие, что знают истину, но на самом деле лишь погружают человечество в пучину зла. Более того, не раз я замечала, как в империю проникали шпионы, как и в этот день. От последних слов, сказанных богиней, все засуетились, ибо никто не ожидал услышать о том, что прямо сейчас в столице находятся шпионы. Это заставило меня нервничать, ибо получается, что она и о нас знает, хотя, возможно, она говорит о ком-то другом. Ибо несмотря на безопасность, сюда явились те, кто нес те зло, сюда проникли не люди, а что самое ужасное, сюда проник тот, кто и убил моих верных слуг. Малаш, здесь и он, как и его приспешники, скрываются среди вас. Эти слова нехило так заставило всех насторожиться, а некоторых даже испугаться. После чего Никлариас перевела свой взгляд прямо на меня. Он и есть тот, кто убил апостолов. Вот черт, Ариман, нас засекли, долго там еще, ВС готово, через 20 секунд, они будут здесь. Отлично. Все аристократы сразу перевели все свои взгляды на меня. Я уже хотел сдвинуться, как внезапно, возле меня резко появился апостол Инансудар. Однако я сбросил с своего снаряжения иллюзию и, достав цепной меч, заблокировал удар. Однако, несмотря на блок, удар смог меня отбросить на несколько метров назад. Мы снова встретились, малаш. Хм, не скажу, что рад этой встрече, апостол. Затем я резко ощутил чужое присутствие за спиной. Обернувшись, я увидел Никлариас. Не надейся уйти, малаш, в этот раз я лично тебя покараю за содеянное. Внезапно я ощутил перемещение в варпе и понял, кто это. На моем лице появился довольный оскал. Боюсь, что тебе придется беспокоиться не об этом. И словно по сигналу, в округе сначала появилось знакомое ощущение холода, а пространство в округе начало искажать, затем прямо во всей зоне для праздника, открылось множество разломов, из которых начали выходить рубриканты. Здесь были все, начиная от обычных и заканчивая терминаторами и двумя дредноутами. Как только они появились, за пределами площади послышались взрывы. Выйдя из портала, големы рубрики открыли огонь по всем, кто здесь был, исключением была лишь наша цель и мы сами. Ариман тоже прекратил поддерживать свою иллюзию и, приняв истинный облик, тоже вступил в бой. Среди аристократов, что пытались сбежать с мясорубки, что сейчас происходит, я заметил и нашу. Ариман, он уходит, я за ним. Иди, я возьму апостола и Никлариас на себя и не дай ему уйти. Сейчас единственный шанс его поймать. Понял. Я собрался бежать за нашей целью, но мне прямо передо мной появился апостол. Я и моя госпожа не отпустим тебя. Однако прямо позади него в вспышке телепортации появился Ариман и со всей дури зарядил апостолу кулаком в голову, в процессе превращая ее в фарш. Иди, малаш, я возьму их на себя. Недолго думая, я сорвался в погоню за алхимиком, оставляя Ариман и богиню наедине с бывшим чемпионом Дзинча. Прямо сейчас Ариман стоял прямо перед Никлариасом и апостолом. Его разум на полной мощности анализировал и составлял план для борьбы против них. Ариман на своем личном опыте с апостолом гнева понимал, что сдерживаться с таким врагом нельзя, а уж с лже-божеством тем более. В тот раз Ариман сражался, используя лишь 1/8 часть своей, сейчас он будет использовать половину своих сил, на край сразиться в полную силу. Он, конечно, мог и сразу сразиться в полную силу, но Ариман предпочитал сначала оценить врага, прежде чем уничтожать его тем или иным способом. Первым на него решил напасть именно апостол, однако главный библиарий уже знал о том, что тот ударит первым благодаря прорицанию. Как только апостол сделал свой первый шаг, Ариман уже составил план действий, а также несколько резервных планов на случай, если что-то пойдет не так. Апостол истины моментально сократил свою дистанцию с древним Астартес, однако не успел тот нанести, как главный библиарий в мгновение ока сковал его тела, а после он собрался сжечь его заживо, но не обычным огнем, а специально особо усиленным пламенем Холокоста, дабы сжечь и душу, и конструкт личности одновременно. Однако данному событию было не суждено случиться из-за вмешательства Никлариас, что начало нападение сразу с двух сторон, а именно ментально и физически. Сила ударов, которую она пыталась нанести, была ощутимой для главного библиария, но не столько, чтобы заставить его почувствовать трепет. В ответ на эту подлую атаку, Ариман в мгновение ока сосредоточился на апостоле и прибил его к стене с помощью телекинеза, а после начал пытаться отбивать от атаки ложного божества. Сила ударов, которые Ариман блокировал, была поистине огромной, не такой, как во время прошлого столкновения с ней. Из-за битвы, что сейчас происходило, в округе творился самый настоящий ад, повсюду сверкали молнии и частицы энергии, пол и стены от ударов покрывались трещинами и вмятинами. Само пространство же грозилось полностью разорваться на части от огромного давления двух типов энергии. Сражаясь с Ариманом, Никлариас считала, что тот хочет ее убить, но на самом деле у главного Белиария были другие планы. Ариман хотел не смерти, он лишь пытался задержать их, при этом выставляя ВС так, чтобы они думали, что тот хочет их уничтожить. Погоня, бой с правителем империи и захват цели. Примечание к части. Вот прода. Стой, не уйдше. Прямо сейчас я бежал следом за нашей целью. Должен признать, алхимик бегал от уж очень хорошо. Он постоянно петлял на поворотах, в попытке сбросить хвост в лице меня. Из-за того, что улицы были здесь коротенькие, я не мог перехватить его с помощью телепортации, поэтому пришлось за ним гнаться на своих двоих. В один момент я понял, что мы свернули на длинную улицу, и понял, что это мой шанс. Быстро сосредоточившись, я подловил момент и, телепортировавшись, оказался прямо перед алхимиком, то не успел остановиться, и я ударил его ногой в бок. Удар был достаточно сильный, чтобы отправить его в стену. Попался. После чего я быстро подошел к нему и собрался его вырубить, как вдруг он резко выставил свою руку в мою сторону, и в меня полетел заряд молнии. Я быстро заблокировал удар с помощью барьера. Хорошая попытка. Затем я мгновенно применил свои силы и сковал алхимика с помощью моих сил и пригвоздил его к стене с помощью своих сил. Можешь не сопротивляться, Адриан Ланнер. И что ты сделаешь? Упши меня. Убить? Я вопросительно выгнул бровь. Нет, ты нам нужен живым. Естественно, я бы не стал заморачиваться с его поимкой, а сразу бы использовал телепатию и прочее его память. Вот только я не знал, есть у него в голове защита на этот случай, так как я в телепатии не так силен и способен лишь просто читать мысли, то вот обходить ментальные ловушки я пока не умел. Поэтому когда вернемся, я тут же отдам его Ариману, дабы тот сам копался у него в мозгах. Затем я уже собрался его вырубить, как внезапно я ощутил, как кто-то на огромной скорости приближался ко мне сбоку. Быстро достав цепной меч, я мигом заблокировал и, отбив удар, отбросил напавшего назад на несколько метров. Как тот остановился, я смог его разглядеть, это был правитель империи. «Хаэм, а ты Силен, вижу, что слухи не лгали. Неожиданная встреча, вот что-что, а вашего появления в качестве моего соперника я не ожидал. Алзидаи Раданар, или мне вас называть Кровавый Император?» Тот слегка поморщился от титула, который он носит оправданно. Кровавым Императором его прозвали не просто так, ибо он очень жестоко расправлялся как с врагами, так и предателями, не давая им и шанса на прощение. С врагами он обращался тоже очень жестоко, он не щадил никого, ни мужчин, ни женщин, ни даже детей. Нет, конечно, в империи все фанатики так поступают, но по слухам Алзидаир в этом даже превзошел фанатиков. Из слухов можно было узнать, что у него была личная подземная темница и арена, на которой он забавы ради, медленно и мучительно убивал своих жертв, и некоторые говорили, что число жертв приравнивалось к 50. И это еще цветочки. По слухам можно еще узнать, что чтобы занять трон, он вырезал всю свою семью, не пощадив никого. Не очень мне нравится этот титул слышать. Зато оправданный, ведь тебя никем кроме как убийцей не назовше, убийцей, что не пощадил даже своих родных. Эти слова, видимо, его разозлили, потому что прямо в эту секунду он быстро сократил между нами дистанцию и нанес удар своим мечом, который я заблокировал. «Закрой свой рот, иномирец. Попробуй заставь». Прямо сейчас Риман сражался против Никлариаса и Апостола. Повсюду сверкали вспышки энергии и били молнии, в.с. поле битвы больше напоминало разбушевавшийся вихрь, внутри которого и велось сражение. Главный Белиарий 15-го легиона очень серьезно относился к нынешней битве. Опыт с Апостолом Гнева ему очень сильно помогал, пусть и способности у нынешнего Апостола были другими. Ариман тщательно оценивал своих врагов, с лже-божеством для него ВС было понятно, неограниченный боевой потенциал. А вот у Апостола, помимо огромной физической силы, телепортации и псевдо-бессмертия, узнал новые способности, а именно ограниченные манипуляции пространством, способность создавать дубликат тела вместе с душой, что была Апостола Гнева, а также возможность нарушения связи Псайкера с варпом. Благо Риман со времен битвы с Апостолом Гнева исследовал этот феномен и научился ему противостоять, к чему он приложил и опыт борьбы с парнями из Официо Ассасинорум, что приходили за его головой, из-за чего эта способность больше не представляла для него ощутимой угрозы. Также для эффективного сражения с этими врагами Риман прибегнул к колдовству и создал внутри себя второе псевдосознание своей личности, дабы повысить скорость собственного сознания и ускорить мышление. Благодаря этому действию, Ариман идеально распределил нагрузку на свой мозг, пока его основная личность занята поиском методов противодействия лже-божеству, созданная им псевдо-личность будет целиком и полностью занята анализом и поиском методов борьбы с Апостолом. В один момент Апостол телепортировался за спину Аримана, что было огромной ошибкой для него. Один взмах посохом и Апостол истины лишается половины собственного тела. Никлариас тоже не стояла на месте и всячески пыталась либо ранить Римана, либо пыталась погрузить его разум в иллюзию. Но ни первым, ни вторым способом ей не удалось причинить ему вреда. Библиарий отбивал атаки с обоих направлений. Между тем, несмотря на огромную защиту, Никлариас всячески пыталась ее пробить. «Ты Силен, Азик Риман, но я бы попросила тебя сдаться, тебе не победить». Да и не хотелось бы терять столь могущественного союзника. Слишком громкие слова, для лже-божества, да окружающая действительность им не соответствует. Эти слова не понравились Никлариас, ибо подобные слова означали, что тот не воспринимает ее всерьез. В этот раз Никлариас больше не собиралась сдерживаться. «Раз таковы твои доводы, то узри же мое истинное могущество. С этого ткань реальности начало истончается, и в материальный мир начала проникать сила астрала». Первым, что сделала Никлариас, это многократно усилило своего Апостола, из-за чего Апостол смог восстановиться за считанное мгновение и напал на главного Библиария. Ариман одним взмахом своего посоха превратил Апостола в ошметки мяса, но не прошло и мгновение, как враг Библиария смог восстановиться. Однако, несмотря на это изменение, нечеловеческий разум Астартес быстро нашел альтернативу. Он снова позволил апостолу подобраться к нему, лишь для того, чтобы библиарий снова разорвал его на куски свои психическими силами. Но не успели останки упасть на пол, как Риман заставил их гореть искусственным огнем, по температуре сравнимой с температурой звезды. Сделал он это для того, чтобы замедлить его регенерацию, с чем созданное им пламя идеально справлялось. Отныне апостол, несмотря на подпитку богини, не мог уже так быстро регенерировать, благодаря чему у Аримана появилось куда больше свободы действий против сущности астрала. Но прежде чем полностью сразиться с ней, он решил добить апостола, ибо он прекрасно знал, что пламя, созданное им, лишь устраняет симптомы проблемы. Для их полного решения нужно вырвать их корень. Мигом телепортировавшись к горящим останкам апостола, Ариман схватил его телекинезом и поднял на уровень своего лица, а затем коснулся его. Однако стоило ему ощутить душу апостола, как Ариман на мгновение удивился.